Глава 6. Тая, выставка и смутный знакомый. Здравствуйте, Таисия Борисовна. Я начинающий писатель. Работаю в жанре фантастики и еще фэнтези. Но часто слышу, что они подходят для развлекательного чтива, не относятся к серьезной литературе. Это правда? Действительно, я не смогу стать достойным писателем, если не сменю жанр. Ольга, город Рига. Здравствуйте, Ольга. Не бывает несерьезных жанров. Бывают люди, которые развешивают ярлыки. Если вы чувствуете, что фантастика и фэнтези ваши, то творите в них. Донести свою мысль и вложить глубокий смысл можно в любое произведение, независимо от жанра. Удачи! Тая Грот. Вывод. Не старайтесь влезать в рамки стереотипов. Просто ломайте их. Возраст – это самое лучшее, что может с вами случиться. Я не шучу и не издеваюсь. Только с возрастом мы обретаем опыт, который потом дает свободу. Свободу от чужого мнения. Свободу от страха показаться смешным или неразумным. Свободу от желания дождаться одобрения старших. Ты по-прежнему не сверхчеловек, не получил какого-то божественного прозрения и не достиг дзена. Однако теперь можешь смотреть на свою жизнь под другим углом, не пытаясь проецировать туда мнение других. Это очень важно. Как бы там ни было, в покое все равно никто не оставит. Будут шипеть в спину, удивленно вскидывать бровь и сладко улыбаться. Но с той большой разницей, что вы, первое, будете это видеть, второе, не будете этим заморачиваться. Пусть говорят, что возраст – это не достижение. В конце концов, это может случиться с каждым, если следить за здоровьем и не лезть в сомнительные компании. Не достижение, но все-таки прекрасное время. И в 30 ты намного свободнее и разумнее, чем в сочные 20 или звенящие 14. И вот вся такая, полная философских мыслей. Я сижу в маленьком кабинете Яны и едва не стучу каблуком по полу от нетерпения. Прогресс в косметической отрасли дал возможность женщинам не думать о своем маникюре каждые несколько дней и подарил им гель-лак. Но вот высидеть даже 2 часа для меня боль и страдание. Нужно терпение. Нужно находить темы для разговоров, но при этом не выносить мозг мастеру. Подарок судьбы, когда действительно есть о чем поговорить. Ибо 2 часа в тишине – это ад. Кажется, что она бьет по барабанным перепонкам так же, как молот о наковальню. «А когда будет презентация?» – интересуется Яна, старательно покрывая мой средний палец черным лаком. Настроение что-то мрачно-готичное. Хочется нечто такое, что неизменно будет привлекать взгляды людей, но при этом давать понять. Стиль. Не подходи. Эх, чего только в голову не придет. Когда договоримся с издательством? Вздыхаю я. Хочется, чтобы запомнилось. Чтобы это было масштабно, а не на бегу. К тому книга получилась очень специфичной в этот раз. Ее надо даже презентовать вдумчиво. Яна только качает головой. Она начала читать «Стража двойной звезды», но потом сказала, что так не может и будет ждать выхода в бумаге, потому что хочется насладиться полностью, сидя в любимом кресле и потягивая вино. «Надеюсь, что через пару недель все уладим», — обещаю я. «Ты будешь первой приглашенной». «Это радует», — смеется она и снова склоняется над моими ногтями. «Через некоторое время я понимаю, что чего-то не хватает, и прошу Яну сделать серебряные шипы на безымянных пальцах. Не хочется признаваться самой себе, что стало этому причиной». «Так?» — спрашивает Яна, замирая с кистью. Смотрю некоторое время, прогоняю видение сильных рук, где почти такие же шипы обвивают их от запястья до локтя. «Макс, чертов Янг! Именно из-за тебя мне который день хочется разбить компьютер, чтобы только не читать этих дурацких новостей и игнорировать тупые вопросы, не видеть эти комментарии, где нам приписывают роман, не знать тебя вообще. Тая, зовет меня Яна. Да, выдавливаю еле слышно. Делай. Это будет наказанием мне самой. Каждую минуту смотреть на серебро на черном и помнить, какая я идиотка. Если тебе не нравится человек, не сплетничай, Тая. Это еще никого не красило. Спустя 15 минут я выхожу от Яны. Солнце припекает. Каблуки новых босоножек звонко стучат по брусчатке. Господи, какой же изверг до сих пор сохраняет эту старину, заставляя бедных женщин страдать. Но подобные мысли мимолетны, потому что пусть и неудобно, но я люблю брусчатку на дорогах, старинные рецепты и мужчин, которые держат свое слово. Старомодно, скажете вы? Да, я смотрю на наручные часы и в ужасе понимаю, что Елизавета будет меня бить ногами за опоздание. Выставочный зал находится через пару кварталов. Что-то совсем не рассчитала время, поэтому приходится ускорить шаг. В голове почему-то совершенно нахальные мысли, чтобы хоть один знакомый проезжал бы мимо и подбросил. Как часто это бывает, ты только подумаешь, и сразу же судьба подсовывает исполнение желания. Но не так, как надо. Потому что стоит мне задержаться возле светофора, ожидая зеленого света, как рядом вдруг останавливается красная машина Веры Крумловой. Да уж, частенько кажется, что Вселенная поставила миллионы наблюдателей за человеческими мыслями, и стоит о чем-то подумать, как сразу оно случается. Совпадение? Не думаю, как говорит один ведущий телепередач. Окно приоткрылось, и я еле заметно выдохнула. Лицо женщины, сидевшей за рулем, никак не могло принадлежать Вере. Уже потому, что даме напротив явно было на 20 лет больше, чем моей предательнице-подружке. «Привет!» — широко улыбнулась она, сверкнув золотыми зубами. «Их всего два, но впечатление производят». «Не стой, а то украдут. Садись бегом». «Спасибо, Олеся Константиновна!» Выдыхаю я и быстро сажусь на пассажирское место. Судьба сегодня мне улыбается тоже. И также золотозуба, как Крумлова Олеся Константиновна, мачеха Веры. Отец последний женился на Олесе, когда развелся с первой женой. Матушка у Веры была женщиной проблемной, любила горячительные напитки и развеселые компании. А еще молодых парней. Застав жену с любовником, Крумлов не стал устраивать скандал и спускать с лестницы обоих, но отобрал у бывшей супруги дочь, часть имущества и право видеться с ребенком. Не знаю, как ему это удалось. Вера особо не рассказывала, а я и не лезла. Олеся Константиновна оказалась женщиной хваткой и целеустремленной. При этом обладала потрясающим чувством юмора, харизмой и каким-то буквально неуловимым умением убедить всех вокруг, что все будет хорошо. Она носит короткие волосы и никогда их не красит. Седина уже успела покрыть серебром почти всю голову. А вот на губах обязательно яркая помада. Ну и неизменная улыбка. Немного ироничная, но всегда теплая. Сухие пальцы Олеси Константиновны всегда украшают массивные серебряные кольца. Она не любит золото. Золото для нее только одно — молчание. Частенько я жалею, что не она мать Веры. Сейчас жалею особенно. «Ну, что ты на меня так смотришь?» — ухмыляется Олеся Константиновна, вжимая педаль газа. «Будто картину увидела. Тебе куда?» «Как раз в выставочный зал, к Лизавете», — отвечаю я. «А вы и правда хороши, знаете же прекрасно». И тут я говорю чистую правду. Олеся Константиновна всегда одевается со вкусом. «Это сережки все?» — самодовольно уточняет она, поворачивая на перекрестке. «Ты же заметила?» «Заметила», — подтверждаю я. «Сережки и правда красивые, крупные винтажные кольца с множеством подвесок. Я уверена, что в комплект к ним есть браслет и подвеска. Олеся Константиновна не любит брать украшения разрозненно. Чем больше в одном стиле, тем лучше». «Что за черная кошка пробежала между вами?» — вдруг спрашивает она, и я на некоторое время теряюсь. Большим зверем урчит мотор машины. Солнце яркими бликами пляшет на серебряных кольцах. Тихо играет радио. Но тишина в салоне машины кажется настолько плотной, что ее можно резать ножницами, как мокрый темный шелк. «Что молчишь?» — интересуется она. «Только не надо отговорок. Я все прекрасно вижу. Вера ходит вся злая, раздражительная, но при этом ощущение, что обидели вовсе не ее. Я смотрю на собственную сумку, тереблю кисточку украшения на застежке. «Есть немного, Олеся Константиновна», — наконец-то произношу. «Вы правы. Некоторое время мы не находим нужных слов. Я не должна была говорить разные вещи про Макса, обсуждая и сплетничая. Вера, показывать переписку Максу. Мы обе виноваты в случившемся, и озвучивать это не хочется. Личное дело, что не говори». Машина проезжает мимо огромного торгового центра. Краем глаза я замечаю знакомый черный джип. Сердце почему-то ёкает. Хмурюсь, закусываю нижнюю губу, вспоминая нашу последнюю встречу. Не стоило, пожалуй, так резко с ним. Макс не виноват в том, что пишут в новостях горе-журналисты, стремящиеся поднять рейтинги и удержаться за рабочее место. «Послушай меня, девочка», — произносит она, внимательно глядя на дорогу. «Я не задаю лишних вопросов. Вы не маленькие, сами разберетесь. Только прошу об одном. Не наворотите дел. Вы еще молодые, головы горячие. Что-то сотворите, потом будете жалеть. Помни, ты мне очень симпатична как человек, Тая. Не хотелось бы, чтобы вы с Веркой разбежались в разные стороны». Она снова замолкает. Я делаю рваный вдох. «Просить ни о чем не могу, конечно», — тихо продолжает Олеся Константиновна. «Но все же прошу подумать над всем, что будешь делать». Машина тормозит возле выставочного центра. Я вижу, что двери открыты, и внутрь входят люди. Благодаря мачехе Верке все же приехала вовремя. Испытываю благодарность пополам с неловкостью. Не та нота, на которой хотелось бы закончить этот разговор. «Спасибо, что подвезли», — говорю я так же тихо и искренне. Выхожу из машины, аккуратно прикрывая дверцу. Всегда стараюсь так делать, ибо прекрасно помню, что для некоторых водителей даже нечаянный хлопок — оскорбление на всю жизнь. «Просто подумай, Тая», — спокойно повторяет Олеся Константиновна, ничего не требуя. «Подумаю. Хорошего вам дня», — говорю я и отхожу от машины. «Непременно подумаю. Только сейчас, увы, не до этого. Потому что мысли полностью занимает грозная Елизавета, глядящая на меня из окна, подбоченившись. Упс!» Еле слышно бормочу я. Виновато улыбаюсь и спешу в выставочный зал. Кажется, меня все-таки будут бить. И не только ногами, но и произведениями искусства. Картины Елизаветы — это всегда фантастика. Холодноватая страсть и жажда неизведанного. Голодный и броский модернизм. С острой геометрией и приковывающими взгляд линиями. Когда смотришь, не можешь сразу сказать, что перед тобой — океанская бездна или быстроногий ветер, но вот ощущение. Елизавета рисует душой, и это чувствуется. Не всегда все должно быть четко и понятно. Порой нужно, чтобы отзывались не логика и рационализм, а чувства и эмоции. Часто, глядя на строгую, собранную Елизавету, не сразу сообразишь, что эти картины написаны ее рукой. Но стоит только немного поговорить, и становится ясно. Никто другой нарисовать этого не мог. Людей на выставке много. Елизавета, прекрасная в своем светлом костюме, дает интервью какому-то каналу. Слышатся щелчки фотоаппаратов. Вопросы сыплются один за другим. Я брожу мимо полотен, потягивая шампанское. После разговора с Олесей Константиновной нужно подумать и прийти в себя. Шум и суета на выставке — прекрасный фон, чтобы заглушить собственные чувства. Ибо было неприятно, что-то царапало в душе. Этот разговор с Олесей Константиновной намного легче было бы, если бы мы с ней не встретились, потому что сейчас я чувствую себя нашкодившей кошкой, и это не слишком приятное чувство. Но мироздание любит пошутить. «Вороны, да?» — раздается рядом смутно знакомый голос. «Очень здорово поданы очертания». Я поворачиваю голову, недоуменно моргаю. Рядом стоит высокий жилистый мужчина. В глазах задорные искорки, светлые волосы в художественном беспорядке, который каким-то модным барбером будет именоваться потрясающей укладкой. Возрастом, как я. Может, чуть старше. Нет, первый раз вижу. Показалось, что знакомый. Он поднимает руку. Пробегает пальцами по и без того встрепанным волосам. Мне бросается в глаза яркая зелено-синяя татуировка, закрывающая все предплечье. Да, здорово. Словно очнувшись ото сна, спохватываюсь я. Лизавете удается передать полет. Мужчина чуть щурится, снова смотрит на картину. Опять появляется ощущение, что я его где-то видела и... слышала. Но только где? Зрительно его образ никак не хочет появляться перед глазами. Странно. Обычно я хорошо запоминаю людей, а тут прямо наказание какое-то. Кашусь на бокал шампанским. Наверное, надо пить витамины для памяти, а не спиртное. Странное что-то с мозгом творится. А еще на секунду заметила, что незнакомец рассматривает меня с откровенным любопытством. Явно пытается скрыть, что ситуация его забавляет. «Олег Багровский», — представляется он и протягивает руку. «В чем-то коллега Лизаветы. Занимаюсь художественной татуировкой». Можно даже не удивляться. Второй татуировщик за неделю. Мне определенно на них везет. «Тайгрот», — называю свое имя, сжимая его руку в ответ. «Писательница». Олег шутливо охает и приподнимает светлые брови. «Ну и рукопожатие у вас, сударыня». «Крепкое и уверенное», — улыбаюсь я. «Разве это плохо?» «Просто замечательно», — смеется он. «Теперь буду знать, что писатель — суровая профессия». «Не только суровая, но еще и формирующее восприятие», — говорит резко появившаяся из ниоткуда Лизавета. «Вот появятся у вас дети, Алик, а в школе станут к тому времени изучать произведение Тайгрот, и будете говорить, что когда-то были знакомы с автором». «Ага, обращается к нему на «вы». Значит, даже если общаются, то или весьма прохладно, или же мало друг друга знают. Впрочем, я замечаю, что при появлении Лизаветы на губах Алика появляется улыбка, теплая такая, даже потрясающе уютная, и понимаю, что с прохладно общаются, я явно промахнулась. По Лизавете, к сожалению, ничего не разобрать. Наша снежная королева держится невозмутимо и спокойно, поправляет каштановые волосы и рассказывает про концепцию выставки. Что-то и впрямь со мной беда. То ли жара действует, то ли гормоны расшалились. Внимание на отметке 0,0. Из-за чего бы это могло быть? Ах да, в мыслях то и дело появлялся призрак черного джипа. Чертов Макс, почему я думаю про этого мужчину? Неожиданно буквально обжигает. Надо поговорить с ним. При прошлой встрече я вела себя не слишком вежливо. Пусть тогда не было настроения, говорить малоприятные слова не стоило. К тому же я прекрасно помню выражение лица Макса. Он был озадачен и даже не попытался ничего ответить. Впрочем, спросить тоже. А я и не дала этого сделать, решив, что не стоит задерживаться и демонстрировать ему покупки Аленки. Дома, кстати, сестра не упустила момент и укорила. Мол, не надо было так с мужчиной, который не бросил нас возле больницы, а терпеливо ждал. Естественно, нарвалась на мою отповедь, насупилась и, отобрав купленный вишневый торт, ушла в свою комнату. Когда я поняла, что повела себя неправильно и что хочу торта, поскреблась к сестре. И в дальнейшем вечер прошел хорошо. Про Макса мы больше не говорили, но сейчас я снова задумалась о нем. «Надеюсь, ваша подруга в этом поможет». Внезапно слышу я отрывок фразы Алика и с недоумением смотрю на него. «Парит в писательских мирах», — хмыкает Лизавета. «Все в порядке. Вы, кстати, тоже ждете ее новую книгу «Страж двойной звезды»?» Алик теряется, но ненадолго, потому что тут же сообщает. «Теперь да. Как можно не ждать? Но что бы я без вас делал? Так бы и прозябал, непросвещенный и отлученный от прекрасного. И пусть сразу видно, что никакую книгу он не ждет, а писательница Тайгрот вообще хорошо, если когда-нибудь слышал. Но на лице Алика написано столько неподдельного интереса, что я не могу ему не аплодировать. Про себя, разумеется. Но, кажется, этот человек умеет располагать одним своим видом. Так в чем я должна помочь? Уточняю я. Лизавета сказала, что давно мечтает о татуировке, но все не может выбрать рисунок, поясняет Алик. Вы, как человек творческий, думаю, поможете сделать выбор. Я пригласил ее в свой салон. Сейчас у нас вообще потрясающий иностранный мастер, поэтому можно будет сделать даже самое невероятное. Произнося последние слова, Алик бросает взгляд на Лизавету, и я вдруг осознаю, что я сейчас всего лишь кусочек мозаики в этой картине, маленький грузик для гармонии Лизавета и Алик. И пусть подруга по-прежнему никак не выдает своей реакции настоящего рядом мужчину, я понимаю, что так просто она от меня не отделается. Еще некоторое время мы болтаем обо всем на свете. Когда Алик прощается с нами, оставляет визитку и уходит, при этом не забывая обернуться и очаровательно подмигнуть, Лизавета вдруг склоняется ко мне и шепчет: «Через полчаса в кафе напротив. Займи наш столик. Надо поговорить». Я хмыкаю, молча киваю и тоже, этак через 10 минут, покидаю выставку. Лизавета своего не упустит. Мне еще предстоит выслушать лекцию касаемо девичника. И хоть немного радует, что на этот раз у меня тоже есть вопросы. Про молодого и задорного Алика Багровского. И все же, где я могла его видеть? Жара на улице потихоньку спадает. Можно уже спокойно дышать, не опасаясь, что в легкие войдет горячий воздух. Я перебегаю дорогу и захожу в кафе. Наш столик с Лизаветой — это всегда у окна, подальше от чужих глаз и ушей. Я занимаю место так, чтобы видеть выставочный зал. Делаю заказ и не могу отказать себе в удовольствии. Роллы с лососем, авокадо и манго — это именно то, что нужно. Не слишком много, немножко странно. Самое то, что даст возможность перекусить и не растолстеть. Лизавета появляется в точно назначенное время. Заказывает себе салат с телятиной и клюквой, берет стакан сока. «Хоть и люблю светские мероприятия, но устаю как собака», — признается она, и, кажется, немного тоскливо смотрит на рукав своего белого пиджака. Только сейчас я замечаю крохотное красное пятнышко. «Вот черт!» — расстраивается она. «Новый. Придется отдавать в химчистку». «И снова будет как новенький», — пытаюсь утешить я. «Ладно», — машет она рукой. «Лучше расскажи, что произошло несколько дней назад. Мы все трезвонили тебе, как сумасшедшие, а ты, поганка, еще и пропала». Итак, все мои попытки расспросить про Алика проваливаются сразу. Вздыхаю, подхватываю палочками ролл, обмакиваю его в соевый соус. А случилось то, что с Верой я больше общаться не буду. Говорю спокойно и прямо. Потом надкусываю вкусность и понимаю, что до ужаса соскучилась по простым японским роллам в славянском исполнении. Хочется даже замычать от удовольствия, но я сдерживаюсь. «А теперь все по порядку, дорогая моя», — чеканит Лизавета, глядя на меня с легким прищуром. «Разложи по полочкам. Я готова тут сидеть хоть вечность. Правда, учитывая, что я устала, эта вечность может быть весьма короткой». «Не отстанешь, да?» — кашусь я на нее, понимая, что ненавижу этот учительский тон и условия. Но в то же время осознаю, что мне необходимо кому-то все рассказать. «Не отстану», — отрубает Лизавета. «Ты и сама прекрасно знаешь, что недомолвки и какая-то загадка со мной не прокатят». Некоторое время я молчу, обдумывая сказанное. И пусть выбор уже сделан, я не могу сразу согласиться, иначе придется уйти с носом. А этого допустить нельзя. И вообще, писатель я или где? Должна уметь добывать информацию. «Годится», — отвечаю ей миролюбиво. «Только баш на баш. Я рассказываю все про Веру и тот дурацкий вечер, а ты — про Алика Багровского». Лизавета замирает. На ее вилке ярко поблескивает на свету спелая клюква. «Про кого?» — переспрашивает она осторожно. Словно следующее мое слово может привести к взрыву. «Про Алика Багровского», — повторяю я, слепительно улыбаясь. «Того очаровательного молодого мужчину с выставки». Некоторое время Елизавета смотрит на меня, потом вздыхает, сжимает переносицу. «Шантажистка», — наконец-то сообщает Елизавета. «Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Расскажу, но только между нами. Мне хочется прыгать от радости и маленького торжества. Но неразумно скакать на месте с роллом в зубах. Подруга смотрит на меня очень пристально. И я понимаю, что рассказывать первой мне. Что ж, это не страшно. И не больно, почти так же, как начать новую книгу. Когда глядишь на чистый лист и гонишь страх, что не сумеешь дописать еще не начатый текст, не сможешь показать все то, что живет в твоей голове, подарив миру только унылую картонку. Однажды мы с Верой обсуждали мужиков, и конкретно Макса Янга, голландского татуировщика, который не любит творческих женщин.